Все они были призваны рейд-боссом 2 ранга. Они были столь же опасны, как и их 28 уровень. Где-то в задних рядах Дозер видел даже монстров 30 уровня, которые и направляли орду жуков. Ситуация была критической. Отряд Дон не отправился на помощь Деклану, а отряды СП-6 блокировали лошадей и скелетов на севере. Здесь остался только Дозер со своими людьми, только они и держали всю оборону. Один из жуков бросился вперед, мимо Дозера на человека рядом, и укусил его за колено. Мужчина с воем упал, а Дозер взревел, открывшись сам, но зато нанес мощный удар сверху, разбив панцирь жука и размазав его тело по земле. Кто-то из отряда поддержки выбежал вперед и оттащил раненого человека в тыл, к целителям. Правда, так левый фланг оказался неприкрытым, и оставшийся Дозер сейчас был уязвим как никогда раньше. Еще два жука прыгнули вперед, нацелившись на брешь в его обороне. Выпустив дубину из руки, Дозер схватился за жвалы первого жука, безжалостно оторвав нижнюю челюсть монстра. Второго он проигнорировал. В последнее мгновение мимо пролетела стрела и, скользнув под мышкой, ударила прямо в голову атаковавшего жука. Выстрел не убил его, и все же оглушенный жук замешкался. Дозер подхватил свою дубинку и обрушил ее на врагов перед собой, размозжив их обоих на ошметки. Разозленные, как и Дозер, тем, что одного из них ранили, люди яростно рванулись вперед. Бешеными ударами сметая врагов перед собой, они за раз уничтожили с десяток жуков. Дозер ощутил, как сзади что-то касается его плеч, но проигнорировал это. «Дозер, малыш, ты должен быть осторожнее», — с упреком сказала Энни, встав ему на плечи и принявшись методично расстреливать огненными стрелами толпу жуков перед ними. Нужно было выиграть немного времени для отряда на отступление и перегруппировку. Заставляешь работать девушку, а ведь ей так тяжело, особенно в юбке. Выпивая зелье выносливости, Дозер почти инстинктивно поднял глаза вверх. И, конечно же, сразу наткнулся взглядом под юбкой своей женщины на красные кружевные трусики. Ловко спрыгнув на землю, она похлопала Дозера по спине и, подмигнув, сказала, чтоб вернулся мне живым, понял, а затем, недвусмысленно покачивая бедрами, она отправилась к следующему очагу битвы, нуждавшемуся в ее поддержке. Ощущая поднимающийся внутри него жар, ни капли не связанный с битвой, Дозер неохотно вернулся к жукам. Глава 95. Рындидли отшатнулся назад, все его тело покрывали раны. Остановив действие агонии, он выпил зелье здоровья в перерыве между атаками фальшивого йети. Он был таким же большим и быстрым, как и настоящий, но его удары были куда слабее. Однако, все получаемые им раны мгновенно заживали. Тем временем настоящий йети бросился вперед, размахивая двумя молотами навстречу копью Рындидли. Ударная волна вновь оттолкнула Рындидли назад, и его лицо скривилось. Как будто этого было мало, в его копье появилась небольшая трещина. Пока что она была еще слишком маленькой, чтобы о ней волноваться, но чем дольше этот бой будет продолжаться, ты не сможешь победить, прошипел фальшивый йети голосом Лир и нанес боковой удар молотом, от которого Рындидли с трудом отбился своим оружием. Прокашлившись, Гастхаунт очистил горло от крови. Боковым взглядом он следил за настоящим йети, но тот вновь остановился, дав Рындидли немного передохнуть и восстановить свою стойку, после чего вновь бросился вперед. «Он что, пренебрегает мною?» — подумал Рындидли, прищурившись. Использовав пронзающие небеса и крушащие землю, Рындидли прыгнул вверх, а затем приземлился на некотором отдалении от врага, подняв в воздух облако пыли. Используя его как мешающий обзору йети барьер, Рындидли наконец обратил внимание на свои уведомления. Было несколько уведомлений о синхронности, об уменьшении времени, а также о навыках, уровень которых вырос. Рындидли сосредоточился на трех из них. Поздравляем! Согласно вашим поступкам, вы развиваете собственный навык. Навык готов на 75%. Поздравляем! Согласно вашим поступкам, вы развиваете собственный навык. Навык готов на 100%. Пожалуйста, вернитесь в деревню, чтобы получить новое умение. Возможно, немедленное создание умения. Хотите продолжить, ДН? Увидев эти противоречивые уведомления, Рындидли нахмурился, однако, не имея времени на размышления, он просто выбрал «да». Предупреждение, создание навыка с недостаточным количеством энергии приведет к смерти. Хотите продолжить, ДН? Это уведомление насторожило его. Он чувствовал, как во время боя в нем нарастала какая-то странная горящая сила. Теперь же она пульсировала. Это особенно сильно чувствовалось в горле. Рындидли даже не был уверен, что из-за вызванного этой энергией онемения его горла и тела он сможет сейчас говорить. Но когда он взглянул на уведомление, эта странная сила в нем стала пульсировать быстрее, словно уверяя его, что энергии хватит. Он снова выбрал «Да». Поздравляем! Создание вашего личного навыка успешно завершено. Вы создали набор навыков 7 ката пламенного копья. Вы изучили первое ката движение копья, пепельные следы 1 ур. Поздравляем! Вы второй человек на вашей планете, создавший набор навыков, плюс 50 к здоровью, мане и запасу сил. Поздравляем! Вы первый человек в вашем кластере Нексуса, создавший что-то рунической редкости. Вы получили навык превосходства 1 ур. Превосходство 1 ур. Пассивный навык. Некоторые люди благословлены. Даже когда все факторы будут указывать на ваше поражение, вы все равно добьетесь успеха. При этом влияние ваших характеристик и уровней навыков гораздо меньше, чем обычно. Эффект усиливается вместе с повышением уровня навыка. Казалось, что этот набор навыков был чем-то заслуживающим внимания, однако у Рендидли было слишком мало времени. Как можно быстрее выпив зелье здоровья и выносливости, он вновь обратил внимание на своих врагов. К удивлению, оба йети стояли на месте, ожидая, когда он закончит свои приготовления. Настоящий йети допил свое зелье и, наклонив голову, сказал: «Ты действительно считаешь, что сможешь победить? Все это время я сдерживался, но больше не буду. Теперь ты умрешь». Фальшивый йети просто улыбнулся, а настоящий поднял свою лапу. Вокруг его тела закрутился еще один снежный вихрь, который вскоре превратился в кристальную броню на монстре. Рендидли посмотрел на свое копье и вздохнул, заметив растущую трещину. «Сэм будет в бешенстве. Вы готовы?» – спросил Рендиди, удивив самого себя. Йети также удивился, но потом он заметил в выражении лица Рендидли что-то, что заставило его стать серьезным. Кивнув, он принял боевую стойку. Фальшивый йети кружил вокруг, пытаясь заставить Рендидли распылить свое внимание между ними. Но Рендидли игнорировал это. Он поднял свое копье, согнул колени и твердым голосом сказал: «Движение копья, пепельные следы». Используя весь свой запас сил для одного удара, в момент начала действия навыка Рендидли также активировал спешку и усиление. Рендидли почувствовал, что его колени вот-вот разорвутся, когда он уже несся вперед по воздуху, подталкиваемый огненным взрывом. Глаза йети расширились, когда Рендиди появился прямо перед ним, а вслед за этим копье позвоночник понеслось вперед к кристальной броне монстра. Все, что йети успел сделать, это скрестить свои молоты перед собой в защитной стойке. Баам! Ухмыляясь, Лира медленно шла вперед. «Я знаю, что ты здесь, Кимми. Почему бы тебе не выйти и не поиграть чуть-чуть со мной?» Прогуливаясь по сырой пещере, Лира даже не моргнула, когда в темноте внезапно появились десятки пар желтых глаз, принадлежащих крупным летучим мышам, свисающим с потолка. «Ты спрятал еще одного рейдового босса, ты такой трудолюбивый, Кимми, но ты действительно думал, что это остановит меня?» Взмахнув рукой, Лира сотворила из маны несколько светящихся летучих мышей обычного размера и отправила их на перехват. Когда они встретились, гигантские летучие мыши безжизненно рухнули на пол. «Безусловно, ты опасна», — сказал голос Рендидли, — «но это бесполезно, ты уже проиграла, дух твоей деревни скоро погибнет». Согласившись пройти процедуру Нила, Вэл и Крейг потеряли сознание и теперь отдыхали на маленьких кроватях. Смотря на Нила, Даниэлю показалось, что он очень доволен. Его слабая улыбка стала шире после того, как он съел все, что вытащил из людей, пока спасал их. Вначале Регина сомневалась в эффективности такого метода. И тем не менее, что бы Нил ни сделал, фиолетовые линии быстро исчезли с их тел. Но затем вдруг случилось нечто неожиданное. Констанс приподнялся. Со зловещей ухмылкой и полностью черными глазами он выпрямился и встал, а вокруг него распространилась необычайно странная аура. Ничего не понимая, Регина просто смотрела, как над его головой появилась надпись, и знаки эти пылали фиолетовым цветом. «Безумный король Констанс, ур!» Констанс запнулся, а его уровень мерцал. Но он быстро менялся, пока странные буквы не слились в цифру 0. «Быстрее, мы должны...» поспешил сказать Нил, отступая, но был прерван. «Замолчите и не двигайтесь», — послышалась властная команда. Услышав ее, Нил, Регина и Даниэль застыли. В палатке показалось странное существо, похожее на какой-то сгусток. Тем временем уровень Констанса увеличился до 1. «Как интересно, кто бы мог подумать, что эта глупая девушка приведет моего монстра-босса прямо сюда?» Какой приятный сюрприз. Уровень над головой Констанса увеличился до 2, а затем до 3. Не успел сгусток сказать что-то еще, как его прервал громкий звук. Констанс пошатнулся, а на его груди появилось пятно крови. Он медленно повернулся, уставившись своими черными глазами на Крайга, который сидел на полу, держа в руках дымящийся пистолет. «Ты», — удивился Констанс. Новый выстрел прервал его. Пуля попала Констансу в левый глаз. Его уровень увеличился до 4, а Крейг неуверенно встал на ноги и вновь направил на него свой пистолет. «Почему ты способен двигаться?» — прошипел парящий сгусток. «Твой класс был забран, и у тебя сейчас нет ни характеристик, ни навыков». «Это неправда», — бесстрашно ответил Крейг, шагнув вперед и сделав новый выстрел в череп Констанса. «Я не получил ничего от класса. Все, что я обрел самостоятельно, я обрел с помощью путей. Я вложил все в силу воли, чтобы Констанс никогда больше не смог доминировать в городе. Уж извини, бывший друг». Уровень Констанса увеличился до 5. Встряхнувшись, Крейг пошел прямо к нему. Констанс открыл рот, но смог сказать лишь 2 слова. «Спасибо, тебе». Затем Крейг использовал 8 пуль, чтобы размазать по земле содержимое черепной коробки Констанса. Его уровень перестал расти, а светящееся имя медленно исчезло. Сгусток попытался уйти, но был остановлен Нилом. «На этот раз ты не сбежишь, я поглощу тебя, дурак», — сплюнул сгусток. «Ты слаб настолько, что даже эта проекция может сокрушить твою волю и поглотить тебя. Только если ты готов отпустить контроль над своими рейд-боссами», — безжалостно возразил Нил. «И если ты это сделаешь, мы найдем и убьем тебя». Оставив тела летучих мышей позади, Лира подошла к кристаллическому барьеру. Она была вынуждена полагаться на эту странную, изумительную и притягивающую фиолетовую энергию внутри нее, чтобы зайти как можно дальше, но до сих пор все было не так плохо, как она ожидала. Потраченную энергию она должна была восстановить в течение нескольких недель, но теперь она стояла перед странным шестиугольным барьером, сотканным из энергии. В его центре, буквально в нескольких шагах от нее, сидело бедствие. Оно выглядело, как жирный сгусток жидкости, а напоминал собой спущенный резиновый шар. «Кимми, ты запер дверь, это так грубо». Ответа не последовало. Казалось, что Ким Лат очень сильно сконцентрировался на чем-то очень далеком, оставив Лиру наедине с телом и барьером. Лира создала птицу Маны, атаки которой не оставляли на барьере и следа. Затем она создала гигантского медведя, который расквасил себе лапу об барьер. Барьер дрожал, но не проявил видимых признаков ослабления. Лира опешила. Она впервые встретилась с чем-то, что не смогла победить. Подняв руку и выставив палец на манер пистолета, она сказала: «Бах!» Барьер даже не дрогнул. Она нахмурилась. Ее магия была основана на воображении. Чем оно сильнее, тем сильнее атака, но в то же время и стоимость. И если она хотела создать что-то достаточно мощное, чтобы пробить этот барьер, она вздрогнула, подумав о фиолетовой энергии внутри нее. Она уже использовала небольшую ее часть, а то, что она планировала сделать, потратила бы почти всю ее энергию. Там не оставалось лишней энергии. Это была буквально вся ее энергия. Основываясь на ее наблюдениях, эта энергия была тем, что позволяло людям жить в измененном системой мире. В небольших дозах она усиливает организм и меняет его, наделяя характеристиками и навыками. Без нее она, но Лира чувствовала, что Ким Лат все еще не здесь, а где-то далеко на юге, там, где был Рен Дидли. Она не могла точно знать, в опасности ли он, но она рассчитывала, что если бы появилась угроза, Ким Лату пришлось бы вернуться. Присев, Лира вытащила из сумки несколько зелий и выпила их. Затем она начала готовиться, чтобы сделать нечто очень, очень опасное. Это противоречило логике, она понимала это, но все же, ради него она была готова. Ради Рен Дидли она сделает все, что угодно. Глава 96. Рен Дидли и Йети смотрели друг на друга. Взглянув на сломанное древко своего копья, Рен Дидли только пожал плечами. Немного расстроившись, Йети медленно сказал: «Это было так хорошо, лучше, чем я ожидал от места подобного этому». «Сражаться весело», — тихо сказал Рен Дидли, по большей части самому себе. Услышав его, Йети рассмеялся. Из его пасти капала кровь. «Да это действительно так. Если ты продолжишь идти по этому пути, мы скоро встретимся вновь. Я с нетерпением жду этого», — бормотал Йети, медленно отступая назад. Верхняя половина копья Рен Дидли полностью ушла в его грудь. Расколотая броня развалилась и медленно таяла, а оба молота были сломаны и шумно упали на землю. С сожалением Рэндидли отвернулся и посмотрел на фальшивого Йети, что, разделившись на четырех человек размером с Йети, угрожающе размахивал молотами в его сторону. Рэндидли тут же выпил зелье запаса сил. «Может быть, пора возвращаться?» – пробормотал Рэндидли. «Как будто я могу тебе позволить», – сплюнул Йети, помчавшись к нему. Пожав плечами, Рэндидли наклонился, вытащил верхнюю половину копья из грудной клетки Йети и положил ее в свою сумку. Вслед за этим он использовал фантомный полушаг, пройдя мимо Йети к случайному разведчику Фрэнксберга, находящемуся неподалеку, и побежал на север. Лира была прекрасной с самого рождения, а ее родители всегда хвалили ее. Отец Лиры был сценаристом, который нашел себя в роли режиссера любительского кино. Мать Лиры была достаточно хороша, чтобы сниматься в фильмах категории «В». Появление в их семье дочери стало началом их общему стремлению сделать из нее того, кем они не смогли стать – звезду. Бог смилостивился и воплотил их мечту в реальность. Уроки актерского мастерства, пение, танцев. Лира с легкостью преуспевала во всем, весело шагая по пути становления актрисой. И когда ей было 7 лет, это наконец окупилось. Лиру порекомендовал ее учитель актерского мастерства. И хотя это была лишь роль дублера, ее родители были в восторге. Затем в первый день съемок выяснилось, что актриса заболела и не могла играть. Тогда Лира вышла вперед и исполнила все сцены в ее собственном уникальном стиле. Смутившись, режиссер посмотрел на Лиру и сказал: «Это было действительно хорошей игрой, но я не уверен, что это то, что имели в виду продюсеры. Но именно так бы и сделал персонаж», — пожав плечами, ответила Лира. Несколько минут они просто смотрели друг на друга. Режиссер пытался понять, как он должен смотреть на эту крошечную актрису, а Лира была полностью уверена в своей правоте. Сдавшись, режиссер показал результаты первого дня съемок продюсерам, и те влюбились в талант Лиры, взяв ее на основную роль. Когда же выздоровела девушка, что изначально была основной актрисой, ей вежливо сообщили, что ее услуги больше не требуются. Ведь отвести взгляд от игры Лиры было просто невозможно. Выйдя в прокат, фильм, в котором снималась Лира, вызвал настоящий фурор и был тепло принят публикой. Вскоре после его выхода, одним поздним вечером Лира обнаружила, что смотрит на свое отражение в зеркале. Протянув к нему руку, она провела по гладкой прохладной поверхности кончиками пальцев. Она не восхищалась, лишь удивилась. «Так вот что значит быть красивой?» — тихо спросила зеркало 7-летняя девочка. С потрясением на лице Донни смотрел на пропитанную кровью землю. Подобно призракам, отряд Деклана шел среди тел, добивая тех, кто еще подавал признаки жизни, и забирая оружие других. Рейд-босс также лежал на земле. Он стонал, умирая. Кажущиеся бесконечными колючие лозы шипа все это время двигались, собирая и выжимая умирающие тела. «Деклан», — сказал Донни, не зная, что делать. Он примчался, чтобы помочь их отряду, но прибыв на место, он обнаружил, что циклопы уже практически полностью были уничтожены. «Да», — моргнул Деклан, посмотрев на него. Затем он поднял руку ко рту и закричал: «Злые парни жаждут крови. Похоже, что еще много монстров ждут, когда мы их убьем». Обнаружив, что его окружил покрытый кровью отряд Деклана, Донни сделал несколько шагов назад. Все они были покрыты кровью с ног до головы. Сложив оружие, они выпивали зелья здоровья и запасы сил. «Просто еще один день», — бормотала Терра, достав и откусив яблоко. «Теперь следующим шагом в этом деле будет помощь отряду Дозера против рейдового босса 2 ранга», — сказал Донни, оправившись от шока. Смотря на усталый отряд, он ухмыльнулся своим мыслям, после чего развернулся и ушел. «Скоро займемся, но сначала нам нужно принять душ. Ладно, у нас в Даннитауне на все свои стандарты». Весь последний час Энни работала изо всех сил, удерживая Дозера и его маленьких друзей живыми, даже забыв о своем желании подразнить Дозера. Они просто прыгала с вала на вал и, используя преимущество в высоте и свой лук, старалась контролировать количество жуков, что атаковали отряд Дозера. Но, казалось, их число было бесконечным. Однако, Дозер не показывал никаких признаков усталости. Он работал, словно в лихорадке, а зеленый хор покрывал его дубинку и части его тела. Энни сморщила нос. Она определенно заставила бы его сегодня принять душ прежде, чем дать ему свою награду сегодня вечером. Ну, наверное. Энни позволила себе на секунду остановиться и полюбоваться на его плечи и руки. Обычно, в таких вещах она себя тщательно контролировала. Было бы неплохо, если бы он понимал, какое сильное влияние на нее оказывает. Но сейчас она и правда могла это сделать по двум причинам. Дозер казался довольно отвлеченным, и им на помощь прибыла кавалерия. «Эгида!» Послышался знакомый крик Донни, и группа ринулась к задней части формирования жуков, быстро продвигаясь вперед и снижая давление врагов на команду Дозера. Отряд Деклана двигался, словно голодные волки. Своим острым оружием они наносили точные колющие удары в щели между твердыми пластинами брони, нацеливаясь на мягкие мясистые суставы. Прозвучал рев, и в середине орды монстров показался огромный жук. Увидев загоревшиеся глаза пробивающего себе дорогу Дозера, Энни вздохнула. Конечно, он бросил бы ему вызов. Провоцируя нового врага, Дозер крушил жуков поблизости, очистив небольшую площадь. Разозлившись, жук бросился в атаку, направляясь прямо к одичалому Дозеру. Энни вдохнула, и затем выдохнула. Ее фокус сузился, когда она активировала способность снайпера. Она смотрела на две фигуры, одна из которых была в 4 раза меньше другой. Они столкнулись, меряя силой. Энни выпустила стрелу. Стрела скользнула по воздуху на большой скорости. Этот выстрел был настолько тихим, что вы бы поняли, что он был, лишь когда почувствовали что-то острое сзади своей шеи. Несмотря на то, что стрела поразила жука прямо в глаза, казалось, что это его совершенно не волнует. Используя свою безумную силу, жук медленно оттеснял назад кряхтящего Дозера. Упираясь своими конечностями в землю, он напирал изо всей силы. Найдя момент, Дозеру удалось вовремя занести свою дубинку, чтобы заблокировать конечность, что двинулась к нему. Однако на его дубине появилась длинная трещина. Другим классерам повезло меньше, их доспехи просто раскололись под напором страшной силы рейд-босса 2 ранга. Приподнявшись, жук приготовился ударить, но внезапно появившийся Донни оттолкнул его назад своим щитом. Хотя он и проигрывал Дозеру как в силе, так и в количестве урона, который мог нанести, но на дистанции в 15 сантиметров Донни был королем. Его щит выбил жука из равновесия и оглушил на несколько секунд. Кряхтя от раздражения, жук изо всех сил пытался перегруппироваться, но был атакован магией льда и пламени корпуса магов. Он взревел от боли, когда пораженный заклинаниями панцирь разорвался. Несмотря на свою превосходную защиту от физических атак, он был уязвим к магии, что просто прошла сквозь его крепкую броню. Маги выпустили новый залп, но в этот раз менее сосредоточенный, концентрируясь на массовом уничтожении жуков поблизости. Они умирали шипя и ревя. Затем маги разделились, и, к удивлению Энни, странный, слегка жуткий Глендиль вышел вперед. Он отличался от своего нормального состояния. Он шел ровно и прямо, а его глаза были суровыми и серьезными. С властным жестом Глендиль поднял руку, и в небе над рейд-боссом появилась окутанная цепями огромная дверь. Светясь жутким зеленым светом, дверь задрожала, а затем распахнулась. Из дверного проема показались длинные зеленые руки, что сразу же устремились вниз, хватая тело жука. Однако, вопреки ожиданиям, вместо того, чтобы схватить тело жука, руки погрузились внутрь, словно ища что-то. Когда они начали оттягиваться обратно, показалась странная прозрачная душа жука, что пылала тем же зеленым цветом. Призрачный жук запаниковал, крепко вцепившись в свое тело, но из двери начали появляться новые руки. Бросаясь вниз, они хватали жука за конечности одну за другой. Наконец, полностью скованный этими призрачными руками, призрак жука был поднят вверх и погружен в дверь, после чего дверь бесшумно закрылась. Переключив внимание на Глинделя, Энни увидела, что он закрыл глаза и, казалось, на чем-то сильно сосредоточился. Вслед за этим, позади него из воздуха появился светящийся белым призрак жука. Улыбаясь, Глендиль открыл глаза, что светились тем же белым светом. «Это повелитель призраков», — подумала Энни. Затем ее отвлек приход Даниэля, который поспешил к тяжело дышащему Донни и Дозеру с беспокойством на лице. Энни закатила глаза. «Ну, а теперь-то что?» — раздраженно пробормотала она. Пайл и Кейл стояли друг напротив друга, между ними стояла доска. Позади них копошились их отряды, складывая кости в аккуратные кучки. Если присмотреться, то можно было заметить, что кости были аккуратно рассортированы и, вероятно, могли бы сформировать скелет лошади, если бы не были разбиты на куски. За кучами костей стояли другие отряды, что качали головой, наблюдая за действиями отряда МИ-2. Кейл ухмыльнулся, указывая на аккуратные записи на доске. «Пересчет закончен, и результат все тот же. Ваш отряд убил 91, а мой 117. Теперь вы наконец осознали, кто из нас лучше. Но мы убили рейд-босса, — возразил Пайло, скрестив руки на груди. «Ну и что, у него было всего две головы и он не мог ничего, кроме как выпускать пламя», — пожал плечами Кейл. «Может он мог летать, или использовать другую магию кроме того заряда по прямой, за него можно добавить максимум 25 очков, но даже с ними вы получите всего 116. Ха, да этот рейд-босс стоит минимум 50. Одна из женщин из других отрядов прислонилась к своей соседке и прошептала: «Почему дыхание огнем не считается как магия?» Пайло продолжил говорить, не обращая внимания на вопрос. «К тому же, мы прибыли первыми, ослабив их. Если же вы собираетесь навсегда оставаться вторыми, то не стесняйтесь, продолжайте убирать за». Внезапно Пайло замолчал, а его рука коснулась груди. Сморщившись, он покачал головой. Изжога, в его возрасте, Пайло подумал, что ему стоит убрать мясо росомахи в сливочном соусе из своего рациона. Но, к его удивлению, у Кейла на лице было такое же неприятное выражение, так же, как и у членов остальных отрядов. «Что-что это за ужасное чувство?» – бормотал один из членов два отряда. Вместе с Пайло, Кейл обратил на него свое внимание, и все следы недавней перепалки полностью исчезли. Это чувство словно их от чего-то изолировали. Вероятно, это было связано с деревней, с судьбой Даннитауна. Сэм склонился над Нилом, чья кожа медленно бледнела. «Что происходит?» — спросил он у деревенского духа, слегка встряхнув его. Он впервые прикасался к Нилу и был сильно удивлен, насколько светлой и холодной была его кожа. «Как?» — бормотал Нил. «Откуда столько силы?» Вдалеке, изолированное мощным барьером, существо медленно открывало глаза. Глава 97. После первого успешного фильма карьера Лиры буквально взлетела вверх. Хотя следующие ее пробы в роли дублера не всегда собирали такие восторженные отзывы, как после ее первого выступления, куда уж без провалов, но никогда не казалось, что она потеряла ту искру, какая привлекала внимание зрителей. Когда ей исполнилось 15, то одна довольно популярная газетка определила ее как самую яркую и быстро растущую актрису. Из-за этого ее пригласили на фотосессию, что кардинально изменило ее внешний вид посредством новой прически и макияжа. Как истинный профи, Лира уверенно и безмолвно пошла вперед. Она даже не придала значения тому, что ее сделали слишком привлекательной и сексуальной. Она обратила внимание только на подобранные наряды и позы. Немногим позже, когда была сама в комнате, она приложила все усилия, чтобы воспроизвести тот макияж и ту прическу. Лира проделала довольно отличную работу. Она взглянула на себя снова, медленно поворачиваясь со стороны в сторону и тщательно осматривая себя со всех ракурсов. Оба ее родителя отправили ей смски с поздравлениями, но не позвонили. Как-никак они понимали, насколько занятой она была. Они пребывали в восторге от одного факта, что увидит ее в голливудской премьере следующего фильма. «А я красотка», — с наслаждением произнесла Лира и знала, что так и было. Ведь такое она слышала со всех сторон. Даже ее собственные глаза не могли не заметить свою гладкую кожу и утонченные линии тела. Но услышав свои сказанные слова, она ощутила свою невероятную усталость. На следующий день Лира заставила своего представителя отменить все ее встречи. Она решила пообщаться со своим другом со средней школы, который обладал правильными и нужными ей связями. Ее друг купил кокаин и доставил его на квартиру Лиры. Как они надышались наркотой, Лира пересела на стул перед зеркалом, и пока ее друг кувыркался по ее мягкому ковру, она беспрестанно смеялась. «Какая красавица!» – прошептала она своему отражению, и будто сама комната задрожала от этих слов. Следом она улыбнулась, ведь на этот момент в ее голове не было и тени печали. Весь ее разум переполняла безудержная радость, что вздымалось все выше и выше. Ее тело стало мягким и искривленным, и Лира позволила себе поерзать на стуле, между тем оценивая этот удивительный способ передвижения ее тела. Даже когда ее друг начал в суматохе готовить какую-то еду, Лира оставалась перед своим зеркалом. Она сидела там часами, и все время наблюдала за собой, надеясь на какие-то изменения. И, разумеется, они вскоре произошли. Все, как она и боялась. Крайне бледный вид, тусклые и не сфокусированные глаза смотрели на нее из-под тяжелых век. Она не была красивой, и никогда не была такой. Лира лихорадочно избавилась от остатков кокаина, продала ту квартирку и больше никогда не общалась с этим другом. Всю себя она вовлекла в актерскую деятельность, ища ответ на этот вопрос. Возможно, она все время ошибалась. Возможно, это все ее роли, а не ее облик. Может быть, она просто посредственный по красоте человек, но и это казалось неверным. Определенно это она, и многие другие ей подобные. Ей не могло показаться, что ее симметрия лица сделала ее такой неотразимой, ведь она просто мешок с кожей и кровью, как и все остальные. За полгода до того, как в этом мире появилась система, был ее 17-й день рождения. На него Лира получила звонок, что предложил ей сниматься в боевике с бюджетом, что был намного превосходящим все ее предыдущие съемки. Лира согласилась на это не только из-за денег, но и через съемку в этом фильме очень известной Вивиан Плат, которую весь мир считал самой красивой женщиной во всем мире. Рен Дидли бросился вперед, попутно уклоняясь от иллюзий Йети, что произвольно возникали вокруг него. Их непрестанное возникновение на его пути пыталось отвлечь его или замедлить, но они были недостаточно сильны и быстры, чтобы запереть и удержать его. Тем не менее они довольно раздражали. Иллюзии пытались разными способами сбить его с пути. Но, к счастью, у Рен Дидли имелся навык «Искатель пути», что вел его прямиком на север, не позволяя сворачивать в другие направления. Будет немного опасно и трудно, когда он приблизится к Даннитауну, ведь он больше не сможет удерживать путь прямо на север. Но он надеялся, что к тому времени он уже узнает местность, где он будет находиться. К тому же все усложняло то, что медленно, но уверенно Ким Лат, как казалось со стороны, мог создавать все больше и больше иллюзий Лиры вместе с иллюзиями Йети. Казалось, что его сила все растет и растет, но может быть это через то, что Рен Дидли приближался к землям, в которых у Ким Лата было большее влияние. Но внезапно произошло кое-что, что принудило Рен Дидли замедлиться и следом остановиться. Он отхлебнул зелье запаса сил. Все иллюзии исчезли. Он был один. После зелья он побежал вновь. Его путь длился уже около часа, и он был почти на полпути к Даннитауну. Его скорость под спринтом была чем-то, что до времен системы удавалось лишь автомобилю. Ощущая чувство беспокойства из-за отсутствия иллюзий, Рен Дидли взвинтил свою скорость, все быстрее мчась на север. Он не был полностью уверен, но знал, что если в деревне возникнут трудности, Лира справится с ними. Во всех своих действиях, даже когда была ветрена и подкалывалась над людьми, она также оставалась исключительно компетентной. Она путешествовала с ним только после того, как она спроектировала навык телепорт. Поскольку тогда она была бесполезной против сороконожки, Рен Дидли сделал ставку на то, чтобы она неистово тренировалась до поры, когда ее птицы-маны смогут порезать что угодно. А потом она начала делать все большие предметы со своей магической энергией. Лира всегда казалась Рен Дидли типом людей, который не был честным, зато имел большую одержимость и трудолюбие. По мере того, как он проверял свои воспоминания, он не мог точно припомнить, почему у него сложилось такое впечатление. Возможно, через ее манеру смотреть на окружающих, прямо и вызывающе, будто кто-то посмел недооценить ее, а быть может между ними была некая связь, хотя она казалась такой молодой. Но Рен Дидли выбросил эти мысли с головы. На это сейчас нет времени. Активировав спешку и усиление, он не волновался о сохранении запаса сил. И в это мгновение, когда вокруг не наблюдалось признаков иллюзий, Рен Дидли рванул с места и умчался вперед. «Надеюсь, что успею вовремя». «Ты проиграла», — зловеще прошептал Ким Лат, используя при этом свой глухой голос. «Мило с твоей стороны принимать такие действия и заставлять меня переместиться назад, когда я сделал уже все желанные приготовления, но дух вашей деревни уже почти скончался, а как только он станет частью меня, я эволюционирую еще больше. С вашими то военными силами, которые тренировал ваш драгоценный гастхаунд, кто сможет так рано в этой зоне остановить меня? Вскоре я буду править и готовиться к следующему шагу». Лира просто стояла с закрытыми глазами и задумчивым выражением лица. Кажется, это не понравилось Ким Лату, который заговорил снова, только теперь используя голос Рен Дидли. «Боишься? Готова умереть? Да и еще раз, да», — шепотом ответила Лира со все еще закрытыми глазами. Да и слушала она лишь некой частью своего сознания. Так потому, что она все еще вдавалась в воспоминания, оттягивая время. Безусловно, Вивиан была красивой, но она была мелочной и недалекой. Она постоянно пользовалась возможностью втянуть себя в центр внимания, где выдавала насмешливые комментарии ее съемочной группе о Лире. Все это оказалось скучным занятием. В такой риторике не было своего шарма и красоты, один обман ради влияния. Было просто такое странное непреодолимое желание. Лира не могла отрицать этого, ведь она была такая же, но ее компетентность в такой лишенной смысла деятельности очень мало могла успокоить поникшие настроения Лиры. у нее не находилось ответа. Казалось, что ее любовный интерес очень привлек внимание, но не в профессиональном аспекте. Ее руки всегда задерживались чуть больше нужного во время различных сцен. Безусловно, он, это же очевидно, лапал ее задницу, когда она уходила. В такой беспристрастный способ она получала небольшое удовлетворение и могла немного отвлечься от изматывающих игр Вивиан. Ведь все же она очень много и ежедневно работала над собой, чтобы улучшить свое нынешнее тело. Диеты, тренировки, очень много различных упражнений, пищевые добавки. Но и от этого она не ощущала себя обаятельной или красивой. Лишь как, чувствовалось, будто она теряет свое высокое положение, в которое возвели ее родители. Они постоянно участвовали в разных вечеринках, говорили всем, насколько они гордятся Лирой, и наслаждались своей выдуманной сказкой. Лире было странно обнаружить себя проводящей много своего времени с одним из тех, кто работал в команде микрофонных операторов. Она была плененной даже его нравами и относительной нехваткой интереса и подлизываний к ней. Того сидеющего мужчину звали мистер Хосс, но Лира задумывалась, будет ли она когда-нибудь сниматься в кино снова. Они начали казаться ей такими пустыми, особенно внутри. Не то чтобы она не могла притворяться, но не сейчас, не после такого долгого времени. Ее отношения были лишь серией масок, которые имели между собой лишь одну общую черту – ее видимая внешняя красота. Но она и не догадывалась, что покоится под этими масками. Хоть и извращенно Лира начала надеяться, что где-то глубоко внутри она не такая красивая. А потом пришла система. В бесстрастной манере она наблюдала, как ее любимому человеку, который так долго страстно приглядывался к ней, вытаскивали кишки три росомахи. Ее, как и ближайших Кла, Вивиан и Илани, утащил с собой Сэм Хосс и смог затолкнуть их всех в свой грузовик. Потом они угнали оттуда, надеясь отыскать уголок здравого смысла. Лира внимательно прочитала сообщение. Она никогда раньше не играла в игры, но ее припомнились некоторые игровые особенности, что в реальном мире казались очень странными. И на следующий день они были в бегах. К несчастью, они попали в аварию, а потом их спас тут мужчина, который перевернул их дальнейшие жизни. Хотя в то время Лира не замечала за ним чего-то такого. Позже по предложению Рэндидли Сэм поехал в небольшую долину, где в то время были только пререкающиеся подростки и покинутая халупа. Немногим позже ночью, вопреки предложению Сэма, чтобы они остаются анонимно, ведь их личности могут вызвать некие ненужные проблемы, Лира сбежала и увидела одиноко стоящую в темноте фигуру на пне. Она подкралась ближе с целью получше взглянуть на чудака, который в то время держал руки над головой. Он медленно опустил их, указывая притом на дерево на другом конце поляны. С его рук выстрелила вперед синяя энергия, что, быстро пролетев поляну, врезалась в дерево и сожгла его кору. Ослепляющий снаряд энергии навсегда врезался в ее памяти. И следом появилось уведомление. Поздравляем, вы разблокировали путь чудес 010. Хоть это и странный путь, но каждый сантиметр вашего тела и ваше сердце ощущают, что именно здесь находится ваша судьба. Было понятно, что этим человеком был Рэндидли. В течение следующего дня Сэм научил их всему, что сам знал о навыках Рэндидли. Лира ушла в лес и непрерывно оттачивала такие навыки, как физическая подготовка, танцы, пение и актерское мастерство. Это длилось до тех пор, пока она не смогла полученными об завершить полученный вчера путь. Она получила новое уведомление. Поздравляем, вы завершили путь чудес. Хотя ваши глаза могут видеть, но ваше сердце стремится к еще большему. По мере того, как вы будете взбираться все выше и следовать вашему пути, вы будете обнаруживать все больше новых и удивительных чудес, что будут заманивать вас все глубже. Вы бесстрашно шагаете в сгущающуюся ночь, не боясь сокрытых ею тайн. Вы изучили навык чудо-глаза Урадин, плюс 50 маны, плюс 5 регенерации маны, плюс 10 мудрости. Чудо-глаза Урадин видит правду, истину и красоту всего сущего. По мере роста уровня навыка ваш взгляд сможет разглядеть больше подробностей о цели. Лира вернулась обратно в лагерь и заметила, что может видеть ауры окружающих людей. Вокруг них витали мягкие цвета. У Сэма был темно-фиолетовый, у Вивиан горчично-желтый, у Кла розовый, у Илани лиловый. Затем она разыскала Рэндидли еще раз и смотрела, как он создает большие снаряды маны. Не сдержав любопытства, она активировала чудо-глаза. Долгое время она пребывала в сомнениях, опасаясь того, что она увидела то, чего не должна была видеть. В ее поле зрения он горел изумрудным сиянием, как темно-зеленый цвет леса. Вокруг него пульсировали потоки ауры, что заметно уменьшались, когда он использовал свои заклинания. Но все время казалось, что в ядре энергии цвета становились все интенсивнее. Это был лесной зеленый цвет, с частыми вспышками светло-зеленого цвета летней травы и золотистыми искрами, будто взгляд дикого зверя. Аура равномерно пульсировала и казалась ожившей сущностью для Лиры. Когда она посмотрела прямо на него, то увидела десятки странной формы образований в пределах его ауры. Они были завораживающими и запутанными, но Лира не могла выхватить их своим низкоуровневым навыком. По какой-то причине она ощущала, что эти странные формы были в нем, и что они рассказывали десятки простейших истин о нем. Они текли вместе, непрерывно, многогранно, бесконечно, плавно переходили из одной в другую. Это было вполне красивое зрелище. У нее даже дыхание перехватило. Хотя те подростки были довольно посредственными по стандартам Голливуда, но его взгляд был прямым и наделенным силой. Его аура вспыхивала через разные промежутки времени и удерживала внимание Лиры всю ночь. На следующий день, когда он удивился, что она пришла в его лагерь поговорить с Сэмом, то Лира выпалила залпом первое пришедшее ей на ум. «Это выглядит как фейерверк». «Что?» Мужчина, который должно был гастхаундом, взглянул на нее. Казалось, он был ошарашен тем, что она была здесь. Лира неловко пыталась объясниться жестами, так как это был первый раз в ее жизни, когда ее язык оказался завязан. В конце концов она не могла определиться, какую маску следует носить перед этим странным человеком, изумрудная аура которого и сейчас горела в ее голове. «Магические снаряды, ведь твои вчерашние действия были магией, я права», — ответила Лира, изобразив то, как его аура собирается и сотворяет заклинание. Потом она взглянула на собственные руки. После окончания пути новичка она заработала навык Ударманы, но ее аура при его использовании оставалась бесцветной, лишь едва заметный оттенок. «Моя аура не выглядит такой, как у тебя». Чтобы продемонстрировать это, она выстрелила своим жалким ударом маны по соседнему дереву. «Просто у тебя низкий уровень навыка. Как поднимешь его и свой интеллект, то он станет сильнее и ярче», — ответил Рендидли своим грубоватым голосом. Лира кивнула и приложила все усилия, чтобы скрыть замешательство в тени своего капюшона. «Какой придурок!» В настоящем Лира открыла глаза. Собирая свою энергию, она начала уплотнять ее в свой самый сильный удар. При этом она использовала и свою сильную фиолетовую энергию, начисто опустошая ее хранилище. Со временем их отношения продолжались. Лира с трудом пыталась произвести впечатление на того замечательного изумрудного человека, а Рендидли смотрел мягкими глазами за всеми ее начинаниями, за каждым заклинанием или трюком, что ее удавалось воплотить и выучить. Только этого было достаточно, чтобы он ее признал. Даже после того, как она поняла, что те увиденные формы были его навыками, она начала пытаться повторить их, создать свои собственные, что в свою очередь привело к обворожительным результатам. Но она не знала, как преподнести их ему. Его взгляд останавливал и тревожил ее. Вскоре она разузнала, что эти мягкие глаза – обыкновенное дело для него, когда он ведет дела с людьми. Но только это заставляло Лиру сходить с ума. Она глумилась над ним разными прозвищами, толкала его, издевалась над ним, желая хоть какой-то реакции. В этом мягком взгляде появились некоторые изменения, как доказательство, что она работает так неустанно каждый день, каждую ночь ради пустяка. Она желала, чтобы он показал некоторые различия в отношении к ней по сравнению с остальными. Ради этих различий она была готова. Покачав головой с непривычной для себя улыбкой, Лира еще несколько раз всматривалась в ауру Рендидли перед его уходом. По мере того, как он становился все сильнее, его и так превосходящая аура становилась все более и более многогранной, набирая форм его новых навыков и путей. Причем от своей битвы со сфинксом Рендидли получил великолепное пульсирующее сердце фиолетовой энергии. Оно напоминало по своей природе те странные жилы энергии, которые другие получали от своего класса. Но оно также и различалось таким образом, что Лира не могла полностью распознать причину. При этом у других были лишь небольшие потоки, что в какой-то мере были загрязнены. Течение энергии Рендидли отличалось от них своей чистотой. Открыв глаза, Лира взглянула на свой сильнейший навык. Перед ней стоял полностью сотворенный из маны человек с копьем, который был выше ее на где-то 20 сантиметров. Его глаза посмотрели на нее. Едва способная стоять на ногах, Лира лишь кивнула. Фигура повернулась и вонзила в щит копье. Казалось, весь мир взорвался от ударной волны, но стоя позади человека, Лира не почувствовала ничегошеньки. Барьер вокруг тела Ким Лата разлетелся в дребезги, лишь еле-еле замедлив копье. Глаза Ким Лата только и успели распахнуться от такого потрясения. Копье же устремилось вперед и погрузилось в его плоть, образовав гигантскую дыру в теле бедствия. На ее глазах он начал сдуваться, из него вытекала энергия. Копийщик снова поднял копье, но тут же рассеялся. У Лиры иссякла энергия. Она поднесла к своим губам бутыль с зельем маны, но не смогла собраться с силами, и бутылка упала на землю. Она разбилась. Она позволила себе лишь немного улыбнуться. Рэн Дидли бы не дошел до такого паршивого состояния. Как для мужчины, у него было полно самодельных зелий. Дальше она упала, не чувствуя в своем теле и капли каких-то сил. Да и так было не похоже, что зелье может помочь ей, ведь Лира потратила на этот удар нечто большее и важнее, чем обычная мана. Это была фиолетовая энергия, в которой, как ей казалось, плавал Рэн Дидли. Но в отличие от него у Лиры не было такого ее источника, лишь очень небольшое количество, которое медленно накапливалось со временем. Когда она упала, то единственным ее желанием было снова увидеть Рэн Дидли. Она сказала правду Ким Лату. Она готова умереть ради возможности защитить деревню, возвращенную Рэн Дидли. И она до ужаса боялась, что так никогда не увидит его лицо, когда он узнает о ее поступке. Будет ли на нем то мягкое выражение, или оно станет наконец-то напряженным, и его взгляд дрогнет. С нескрываемой грустью Лира задействовала свои чудо-глаза и посмотрела далеко вперед. Ее взгляд обострился, а глаза сверкнули. Она поползла в ту сторону, а ее тело медленно угасало. Нил сел прямо, и на его лицо вернулись части с прежних цветов. Она действительно смогла это сделать. Бедствие подыхает. Теперь же я смогу. Но потом Нил пронзительно заорал, катаясь на полу сбоку на бок, словно посреди припадка. Сэм лишь смотрел вниз с широко раскрытым от удивления ртом. Какого хрена сейчас тут творится? Глава 98. Рэн Дидли достиг Даннитауна по происшествии 40 минут, но такое расстояние он смог преодолеть так быстро лишь благодаря своим навыкам. Почти все в тот момент собрались в одном месте и о чем-то шептались. У всех кластеров было взволнованное выражение лица. Воспользовавшись глазами фантомного копья, чтобы выбрать цель на том конце толпы, а потом, задействовав фантомный полушаг, Рэн Дидли переместился прямиком в сердце этого сборища. Он оказался возле Сэма и Даниэля. Даниэль побледнел еще больше, хотя такое казалось невозможным, ведь он и так был чертовски бледным. А Сэм от испуга рухнул на землю. В то же мгновение окружающие люди умолкли и удивленно посмотрели в сторону внезапно возникшего Рэн Дидли. Но тот не обратил на это внимания и просто спросил, что здесь происходит. Сэм вкратце объяснил, что бедствие каким-то образом наводит порчу на Даннитаун, и что оно призвало спрятанных рейд-боссов, которые прямо сейчас напали на Даннитаун. Прибежала Лира, и сразу же отбыла, чтобы победить бедствие. Также он пояснил, что Нил напал на него какой-то духовной техникой и исчез в процессе этого. На тот момент казалось, что та странная порча слегка повлияла на кластеров Даннитауна, но сейчас она прекратилась. «У тебя есть оправдание?» – спросил он, глядя на Сэма. Самого Рэн Дидли удивили его собственные грубые слова, но, честно говоря, у него была долгая ночка, и его агрессия, которую он обычно сдерживал в себе, наконец вырвалась из него в таком проявлении жестокости. Глубоко в душе Рэн Дидли понимал, что он уже довольно давно начал меняться, но он никак не мог этому помешать. «Изменение – это лучший выход, чем смерть. Я не вполне уверен. Я просто чувствовал странную слабость последнее время», — скорчился Сэм, шагнув вперед. Рэн Дидли пожал плечами и отпрыгнул в бок с этой толпы. Время найти Лиру. Поиски не заняли столько времени, как он ожидал. На северо-западе находилась местность, в которой были остатки деревьев. Выглядело так, будто кто-то еще недавно срезал их огромной бритвой. Немедля Рэн Дидли вошел в пещеру, где его взгляду предстала странная картина. На земле неподвижно валялась Лира, что тянулась руками к другой Лире, что сидела со скрещенными ногами, перекривленным лицом и закрытыми глазами. Рэн Дидли поднял свое копье. «Клянусь гребаным богом, что сейчас я в таком нехорошем настроении», пробормотала Лира сквозь стиснутые зубы. Рэн Дидли вздохнул и опустил копье. «Если бы я действительно захотел убить тебя, я бы по крайней мере воспользовался заклинанием. И кого я вижу, идиотище? Лучше покрепче держи свое копье, пока я буду убивать тебя». Все долгое время сохраняли тишину. Рэндидли воспользовался случаем и взглянул на неподвижную Лиру. Она не подавала и признака движений, ее конечности окоченели, да и губы приобрели синий оттенок. Без сомнений, она мертва. Потом его взгляд скользнул к живой Лире. «Тебе есть, что мне сказать?» – саркастично спросила Лира. «Не», – ответил Рэндидли, слегка ухмыляясь. «Тогда я приступлю. Приведи сюда всех ваших шишек из Данитауна. Мне есть, что вам сказать. Вы все нужны мне здесь». Рэндидли кивнул, но когда он обернулся, чтобы уйти, его остановил голос Лиры. «А, Рэндидли, то, что я буду говорить, не применяй к себе». Казалось, будто речь пойдет о потере Лиры, ведь она выплюнула немалый ком черной крови, которая начала шипеть на земле. Рэндидли медленно кивнул, не до конца понимая ее слова, но соглашаясь с ними. Потом он тихо прошептал: «Лира, мне очень приятно снова увидеть тебя. Я очень скучал». На его измученном лице проскользнула легкая улыбка. В тот момент Рэндидли активировал спешку и усиление, и, начертив копьем линию, обезглавил сидящую Лиру. Ее голова безжизненно свалилась на землю и растворилась в серой слизи. Про себя Рэндидли принял боевую стойку, изо всех сил пытаясь избежать того странного ощущения потери. «Если Лира мертва, я же сказала, я в нечертовском настроении», — сплюнула Лира, и ее голова возвратилась на свое место. Рэндидли только и моргнул. После отбытия Рэндидли Сэм вздрогнул. Он все еще ощущал слабость во всем своем теле, поэтому он не сдержался и снова потерял равновесие. С недавних пор такое случается частенько, но сегодня этот случай оказался наихудшим из всех предыдущих. Это была не та боль, которую в последнее время испытывали все классеры, она была немного по-другому. Со времен появления системы он еще не ощущал всех прелестей своего преклонного возраста, но сейчас эти ощущения вернулись. Это напомнило ему о его собственной смертности. Но тут вернулся Рэндидли, собрал совет и отвел их на 5 километров от Данитауна к глубокой пещере. Он предупредил их не делать поспешных выводов, основываясь только на увиденном, да и быть готовыми к битве. Потом он умолк, его лицо приобрело задумчивое выражение, что очень тревожило всех присутствующих. Когда они добрались до места, то широко распахнули глаза, увидев труп Лиры и еще одну сидящую Лиру. Гастхаунд подошел к ней, потом и остальные следом за ним. Когда все подошли поближе, Рэндидли начертил некую границу и приставил копье к горлу сидящей Лиры. Ее рот слегка улыбнулся, но в остальном она оставалась неподвижной. Они так и стояли вокруг нее боевым порядком, но довольно далеко, чтобы успеть среагировать. Впереди был смущенный Донни с поднятым щитом. Когда они все разместились, Гастхаунд кашлянул и произнес: «Прежде чем начнет Лира, я хочу сказать, что не будет никаких вопросов до поры, когда она закончит. В особенности это касается тебя, Даниэль. Кажется, это напрягает ее». И они все повернулись к сидящей Лире. Она открыла свои глаза, которые сейчас горели ярким фиолетовым цветом. Гастхаунд сощурил глаза, но так или иначе никак не отреагировал на это. У Сэма отвисла челюсть, и он отшатнулся назад. «Это эти глаза, не глаза Лиры, КХМ. Добро пожаловать, приветствую всех вас. Ах да, наконец-то мне удалось поговорить. Как некоторые из вас подозревают, именно так, человек Лира, ну это покинуло нас. Конечно, как личность я бесконечен, ахо-хо, потому теперь вы видите вашу славную Лиру, деревенский дух, восхваляйте меня». Все молча смотрели на говорящую. Пальцы Гастхаунда крепко обхватили копье. Лира на это только вздохнула. Сердце Сэма разрывалось на части. У нее разные глаза, но вызывающая и хаотичная манера ее речи. «У меня есть секрет, а также есть и правда. Возможно, Нил не был таким плохим челом после всего произошедшего. В действительности вы застряли на одном месте. По некоторым причинам это через духа деревни. Но и мне нужно делать свое дело, что довольно сложная вещь. Во всяком случае, классы важны, но не только ради своих навыков или поднятия уровня. Истинная причина, почему нельзя навсегда оставаться в БКП, это...» Лира ухватилась за свое лицо, ее фиолетовые глаза загорелись еще ярче, и последние слова ей пришлось выплевывать через силу. «Это через эфир». Ее тело начало трястись. Сэм приметил, что все классеры моргнули и их глаза оказались несфокусированными. То есть, они получили уведомление. Но Лира снова начала говорить, привлекая их внимание к себе. «Это должно купить мне некоторое время. На эфире построена сама система. Характеристики и навыки возможны лишь благодаря усилению воздействия эфира. А класс Сон дает вам прямой канал с источником эфира деревни. Чем выше уровень деревни, тем больше людей она может обеспечивать из-за большего источника эфира. Но отказ от увеличения уровней деревни уменьшает ее отдачу. Если человек продолжает укреплять свои силы без нее, то вскоре они все будут страдать от слабости и в конце концов умрут. Также вы заметите, когда деревня станет перегружена, ваш урожай погибнет, земля станет бесплодной, и тогда все слабые заболеют. Вы не должны допустить, чтобы это случилось с Даннитауном. Для избежания такого исхода существует три способа. Первый – это зачистка боссов, что даст вам довольно значительный подток энергии. Хоть это временное решение, но оно вполне эффективное. Боссы из подземелья или рейд-боссы три ступени, что спавнится в опасных зонах. Второй метод, как я говорил, это увеличение уровня вашей деревни. Это увеличит в размерах источник эфира, что даст деревне больший приток энергии. Это наиболее постоянное решение. И последний способ – это вторжение в другие деревни и разрушение из источника эфира. Это также довольно постоянное решение. Так вы эффективно крадете их источник эфира. Лира закашлялась, выхаркивая черные сгустки крови. Она цокнула в раздражении. Жизнь бедствия стоит того времени, хах. Ну, во всяком случае, это не является непосредственной заботой большинства. Просто будьте осторожны, особенно ты, Сэм. Крафт вещей создает свои затруднения, что делают потребление эфира более высоким. И знайте, когда вы встретитесь с деревней из других миров, у них могут быть неблагие намерения. Земля лишь маленькая пылинка по части ожидаемых конечных результатов от появления системы. Но другие, фиолетовые глаза выпучились, но Лира не прекращала говорить, хоть и она начала дышать с трудом. Других предупредили о системе задолго до ее возникновения. Они готовились десятилетиями. Они сразу взялись за дело. Будьте крайне осторожными. И с этим Лира рухнула на землю, растворяясь в луже серой слизи. Все собрали слизь, оставшуюся после Лиры, в кувшин и вернулись в деревню. Все молчали. Рендидли нес труп человека бережно, хоть Лира уже была безусловно мертва. Потом взял слово Донни. «Блин, я полагаю, что у нас не остается другого выхода, как продолжать свою прошлую деятельность. Гастхаунд, ты чувствовал эту слабость?» Лицо Рендидли было мрачнее некуда, но он серьезно взглянул на Сэма. «Я считаю, что это зависит от человека. Кроме того, ты получил уведомление?» «Да», — кивнул Донни. «Но оно было о том, что бедствие Даннитауна исчезло. Все заработали по два уровня. Также у духа деревни стало доступно больше сооружений для постройки, но все посмотрели на кувшин с серой слизью, какая может быть или не быть Лирой. Остаток пути они прошли в раздумьях, а когда достигли деревни, Рендидли отвел Сэма чуть в сторону. «Возможно, у меня найдется решение для твоей слабости», — начал было он, но запнулся. «Но ты должен поклясться, что не будет никаких трудностей, и ты сделаешь мне одну услугу». «Хорошо, давай сначала выслушаем тебя. И почему ты сейчас ведешь себя настолько серьезно?» К удивлению Сэма, Рендидли просто возложил руки на его плечи, и перед глазами Сэма выскочило уведомление. «Предупреждение. Рендидли Гастхаунд инициировал на вас навык благословения Востока, У. Он создаст между вами постоянную связь. Если Рендидли Гастхаунд погибнет, все выгоды от этой связи сохранятся, но ее рост прекратится. Вы все еще желаете принять его благословение, Дэн?» Пожав плечами, Сэм выбрал «да». Нахмурился и по мере появления новых сообщений всегда выбирал «да», а это было два раза. «Поздравляем! Вы получили благословение Востока. Вычисление благословения. От Рендидли Гастхаунда вы получили навык души благословения благоприятного рассвета. Вы получили доступ к классу Кузнец Рассвета. Поскольку у вас нет класса, обратитесь к городскому духу, чтобы получить этот класс. Поздравляем! Вы получили навык Люмаманция Урадин. Вы получили навык Гравировка Манны Урадин. Вы получили навык Благословения Рассвета Урадин. Люмаманция создает и придает форму свету. Пользователи могут влиять на яркость и долговечность созданного света. Яркость, долговечность и другие возможности усиливаются с уровнем навыка. Гравировка маны вырезает мощные руны на оружии и броне, увеличивая их эффективность. Требуется мана и знание языка рун. Вероятность успеха и эффект увеличивается с уровнем навыка. Благословение рассвета. Пассивный навык. Завершение создания предмета под лучами рассвета будет иметь шанс на дополнительное увеличение характеристик. вероятности эффект возрастает с уровнем навыка. Сэм с удивления пару раз моргнул. «Это же навык души, который можешь иметь только ты», — отметил Рэндидли с осиленным выражением лица. «Это должно также придать тебе некое облегчение в твоей слабости. Надеюсь, этого хватит». В ответ Сэм лишь нахмурил брови. «Окей, давай не будем спешить с суждениями». «О, так что за услуга?» Рэндидли побледнел и потом внезапно выронил что-то на землю. «Ну это, пожалуйста, отремонтируй его, когда у тебя найдется на то время». Мелькнула вспышка, и он исчез. Сэм засмеялся, почти что пораженный его скоростью. Но почему он так спешил? Не сдержав любопытства, Сэм присел на корточки и смаковал возвращение своей силы. Он сжал пальцы в кулак, и только тогда взглянул на то, что выронил Рэндидли. Он остолбенел. Его глаза начали округляться, и каждый сантиметр его тела переполняла ярость. Копье, которое он считал своим величайшим шедевром, вершиной мастерства и самоотверженности, лежало в грязи, покрытая узорами трещин и царапин, разломанная посредине на две части. И самым вопиющим было то, что на нем оставалась засохшая кровь по всей его поверхности, будто у Рэндидли не нашлось времени взять перерыв и почистить его. Глаза все еще пылали праведным гневом, когда Сэм взглянул вслед Рэндидли и выругался с обещаниями, что непременно отомстит ему. Но он припомнил условия сделки и решительно подавил свои эмоции. Но когда Сэм поднял это тяжелое копье, он не поместил его в свое пространственное кольцо, а нес его в своих руках, будто убаюкивал, как своего ребенка. Глава 99. Даниэль сидел неподвижно, рассматривая отчеты перед собой. За ночь потери составили 78 кластеров и 112 БКП. Нападение рейд-босса произошло слишком быстро и неожиданно. Потеря стольких кластеров была намного больнее, чем БКП, хотя Даниэль бы никогда не сказал такого касательно Регины или миссис Гамильтон, ведь это составляло десятую часть от их боевой силы. Большинство жертв были из отрядов средних уровней, от 15 до 25, хоть и нескольких бойцов потерял отряд Деклана. Номерные отряды, в особенности Е2, что в одиночку защищали северный подход, не потеряли ни одного человека. Магический корпус также не пострадал и, по всей видимости, добился больших успехов в применении своей разрушительной силы на протяжении всей ночи. Похоже, идея атаковать высокопоставленных монстров, руководящих Ордой, имела свои преимущества. Миссис Гамильтон занималась сбором информации о новых путях и навыках, и уже первые отчеты были очень многообещающими. Этот мир был жестоким, но справедливым местом. Победа над бедствием принесла пользу деревне, начать хотя бы с полученных всеми кластерами уровней. Однако, цена, которую им пришлось для этого заплатить, не стоило того. Возможно, если бы у них было больше времени на подготовку, этого удалось бы избежать. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, дверь распахнулась. Даниэль нахмурился, но затем застыл, узнав фигуру у двери. Гастхаунд. Рэндидли шагнул вперед. Его мощный изумрудный взгляд, казалось, пригвоздил Даниэля к тому месту, где он сидел. Медленно двигаясь вперед, Гастхаунд смотрел на лежащие на столах отчеты. Хотя Даниэль не мог точно утверждать, но он мог поклясться, что Гастхаунд успел их прочесть и запомнить.